Глава 11. Ноябрь. Выпал снег, под ногами слякоть, а вокруг мучительная темнота. Все стремительно переменилось. Потемнело, холодный ветер сорвал с деревьев последние осенние листья, и огромные ледяные капли неожиданно посыпались с неба. Мир за окном внезапно стал зловещим. Открывая входную дверь, ты сразу вступал в настоящую битву с погодой. Казалось, всю страну безжалостно швырнули в новое время года. Нам впервые предстояло пережить северную зиму. И это испытание не для слабых духом и телом. На улице стояли холода. В такой жгучий мороз лоб замерзает и разглаживается без инъекций ботокса, а глаза приходится прищуривать, чтобы хоть как-то защититься от стужи. Возвращаясь домой из супермаркета, я гадала, не сломался ли в машине термометр, поскольку стрелка его отчаянно клонилась влево и начинала переваливать за отметку -20. Я постучала по стеклу. Надежный способ оживить любую механику. С ним может соперничать только ударить как следует и выключить, а потом включить снова. Однако стрелка не сдвинулась. Подъезжая к порту, я увидела детей. В своих пухлых стеганых комбинезонах они напоминали воздушные шарики. Ребята осторожно выходили на понтон и устремлялись в море. Один из мальчиков отошел от берега на добрых 20 метров и махал нам рукой практически с середины фьорда. Я не могла поверить собственным глазам. Неужели я стала свидетелем второго пришествия? Может, передо мной юный мессия в комбинезоне «Адидас»? Взглянув на хмурую, неспокойную поверхность моря, я поняла, что оно по какой-то причине не замерзло. Разве такое возможно? Ведь чертовски холодно. «Мы больше не в Канзасе, Татошка. Мне ужасно захотелось вернуться в уютный зимний лондонский смог». И тут, словно отвечая на мои мысли, по датскому радио зазвучала песня Билли Айдола «Hot in the City» — «Жара в городе». «Нет, они просто издеваются», — пожаловалась я в пустоту. Прямо передо мной двигался снегоуборщик, и я старалась не угодить под его гусеницы. Утром, пока трактор не расчистил дороги, я не могла выехать из дома. Мой красный помидорчик оказался не приспособлен к тарану полуметрового слоя снега, несмотря на свои зимние шины. К счастью, у меня нашлись неотложные дела, поскольку все граждане Дании по закону обязаны расчищать снег перед своим домом, дабы никто не поскользнулся. Дружелюбная соседка любезно сообщила нам об этом, прежде чем укатить в Копенгаген, чтобы переждать там скверную погоду. Вообще-то она попросила нас расчищать снег и перед ее домом. Датчане должны расчищать тротуар на всю ширину своего жилища, чтобы снега на нем не было с 7 утра до 10 вечера. По воскресеньям можно поваляться в постели и приступить к уборке снега только в 8 утра. Этот гражданский долг не подвергался сомнению. А в газетах регулярно печатали фотографии, на которых министры усердно расчищали тротуары перед своими домами. Если снег убирают даже те, кто управляет страной, то у остальных не остается никаких отговорок. Я очистила дорожку перед нашим домом. Щеки у меня горели, из носа текло. Пес изо всех сил старался мне помочь, пытаясь слопать весь снег, который я раскидывала лопатой, и сам был весь в снегу. Лего-мен занимался тротуаром перед домом дружелюбной соседки. Но едва мы закончили трудиться, как снова все покрылось белым одеялом. К тому моменту, когда я добралась до дома, уже стемнело. Через какое-то время мне удалось наконец согреться. Я подошла к окну и минут 5 вглядывалась в кромешный мрак, стараясь понять, действительно ли уже наступил вечер. «Ну что, собака, наверное, обедать пора?» Пес кивнул, пустил слюни и принялся скакать вокруг меня, слегка поскуливая и энергично виляя хвостом, словно пытаясь окончательно запорошить мне глаза шерстью. Что за странное создание? Придя к выводу, что неплохо было бы заодно и поужинать, я открыла дверцу холодильника и уставилась на припасы в поисках вдохновения, а потом достала сырую курицу. Держа в руках холодную розовую тушку, я в замешательстве разглядывала кнопки управления датской микроволновки. Тут вернулся Лего-мен. «Что делаешь?» — поинтересовался он прямо с порога. «Не стоит его винить. Он ведь рос без телевизора и смотрел мало американских ситкомов. А иначе он бы знал, что в порядочной семье муж приветствует жену по-другому. Дорогая, я дома. Как прошел день?» «И тебе здравствуй. Я готовлю ужин. Сейчас?» «Да. А ты знаешь, что еще только 4 часа?» «В самом деле?» «На часы-то я и не посмотрела». Птица отправилась обратно в холодильник, и мы решили выгулить собаку. Не самая простая задача, когда пес черный, небо темное, а вокруг ни уличных фонарей, ни протоптанных тропинок. Добавьте к этому еще изменившийся в результате 8-месячной беременности центр тяжести, опасный лед под ногами и полную разъединенность со ступнями, которых я не видела уже несколько недель. А тут еще пес, которому не терпится от легкой активности перейти к экстремальному спорту. Один неверный шаг, и я лечу в кустарник, грязь, песок или в собачьи экскременты, оставшиеся после выгула других собак. Фонарики не особенно помогают в кромешной темноте, поэтому большую часть времени мы просто водили ими по сторонам, изображая агентов Малдера и Скалли из секретных материалов, или приставляли их к подбородкам, изображая привидений. Соседей нигде не было видно. Мы заранее в этом убедились, прежде чем начать забавляться фонариками. Легионы пенсионеров, которые летом подстригали розовые кусты и ходили за пивом в носках и сандалиях, разъехались по домам, предварительно наведя идеальный порядок на своих участках. Целыми днями они загружали опавшую листву в прицепы и куда-то ее увозили. Во всяком случае, нам так казалось. Но сейчас нам не встретилось ни единой души. Волшебным образом мы очутились в городе-призраке. У пса возникли проблемы. Когда он писал, жидкость замерзала прямо на лету. Едва мы вернулись домой, пес занял свое место на лежанке, решив, что пора спать. Заметив такое необычное поведение, я попыталась позвать пса на кухню. Но, сделав несколько шагов, он свалился прямо в коридоре и громко захрапел. «Как ты думаешь, с собакой все в порядке?» — спросила я. «Конечно, а почему ты спрашиваешь?» «Он как-то странно ведет себя в последнее время». Я на минуту задумалась и добавила. «А собаки страдают сезонным аффективным расстройством?» Аффективное расстройство — психические расстройства, связанные с нарушениями в эмоциональной сфере. «Страдают ли собаки аффективным расстройством?» Мы с мужем ничего не знали об этом, поэтому мне пришлось обратиться в Google. На запрос «Страдают ли собаки сезонным аффективным расстройством?» я получила 1 020 000 результатов. Первая ссылка была на собачьего психолога Стэнли Корена из Университета Британской Колумбии. По его мнению, 40% собаковладельцев в зимний период отмечают перемены в настроении своих любимцев, что связано с изменением уровня мелатонина и серотонина. Нехватка мелатонина вызывает апатию, а серотонина влияет на аппетит и настроение, сообщила я Лего Мэну. Здесь говорится, что для выработки серотонина нужен солнечный свет или Прозак. Прозак – препарат, блокирующий серотонин в коре головного мозга. Улучшает настроение, снижает напряженность, тревожность и чувство страха. «Мы не будем давать собаке Прозак». Я пожала плечами, словно говоря. «Ну и ладно, это твоя собака». «Похоже, остальная Дания не торопится принимать таблетки счастья, чтобы пережить зиму», — пробормотала я, а потом прочла. «Зимой собаки больше спят и больше едят. Слушай, может, он утешится едой? Давай поднимем ему настроение». «О, Господи! Вчера он принес домой половину пиццы, а еще он начал есть желуди». «Собаки едят желуди? Мне казалось, желуди ел только пятачок из Винни-Пуха». Поскольку у меня не было в этом уверенности, я кликнула на другую ссылку. «Собаки с сезонным аффективным расстройством иногда страдают от депрессии и социального отчуждения», — прочла я. «Социального отчуждения? Это же собака». «Я имею в виду, разве пес не пытается обнюхать столько же собачьих задов, сколько и обычно?» Я задумалась. Вчера он не обратил никакого внимания на восточноевропейскую овчарку. «Но значит, он уже превратился в собачьего отшельника». Стараясь не обращать внимания на подколки мужа, я читала дальше. «Все эти явления связаны с дефицитом солнечного света, которого зимой в Скандинавии хронически не хватает. Там так сказано. Я перефразирую. На сайте говорится, что во Флориде, где всегда солнечно, сезонное аффективное расстройство встречается лишь у 2% животных. Мне представились жизнерадостные, виляющие хвостами собаки с платочками на шее и в шапочках с надписью «Я люблю Орландо». Тут появился пес и, усевшись у моих ног, взглянул на меня из-под длинных коровьих ресниц. В его взгляде читалось: «Вы, случайно, не собираетесь ездить в Диснейленд?» К счастью, здесь есть несколько советов относительно того, как помочь собаке пережить зимнюю тоску. О, Господи, жду не дождусь услышать. В словах мужа звучал нескрываемый сарказм, но я все же продолжила комментировать. Уходя, мы должны оставлять включенным свет и радио тоже. Наш пес не говорит по-датски. Поразмыслив, мы нашли в интернете английскую радиостанцию, а потом задумались, что ему больше понравится – BBC Radio 2 или разговорная станция Radio 4. Я склонялась к музыкальной станции Radio 2, но Легомен выдвинул против нее серьезный аргумент. В результате небольших дебатов мы решили остановиться на Radio 4. Оставляя собаку в одиночестве, мы будем включать радио. За решение столь сложной проблемы мы вознаградили себя чашкой чая с печеньем, а потом еще и датской булочкой, которая завалялась в холодильнике, и хлопьями. Коробка весьма кстати оказалась открытой. Затем я снова взглянула на список симптомов сезонного аффективного расстройства. Повышенный аппетит, избирательность в пище. «А ты не думаешь, — робко спросила я, — что у нас тоже сезонное аффективное расстройство?» Легомен не услышал меня. Засунув голову в холодильник, он внимательно изучал полочку, где лежал сыр. «Я говорю, может, у нас тоже сезонное аффективное расстройство?» Муж закрыл дверцу холодильника, набив рот чеддером. «Что?» «Вчера мы легли спать в 8 вечера. А еще, вместо того, чтобы сходить в гости и выпить, уселись смотреть оранжевый хит сезона. Если кто не знает, это американский сериал о женской тюрьме. Этот ситком нужно смотреть обязательно», — невнятно запротестовал муж с набитым ртом. «Не случайно он называется хит сезона. Мы не можем этому противиться». «Может, ты прав? Но у нас явно проявляются некоторые симптомы сезонного аффективного расстройства». Однако, чем дальше я читала, тем больше убеждалась в наличии полного набора симптомов. Апатия, социальное отчуждение, синдром хронической усталости, зависимость от сыра и телевизора — два последних симптома были выражены гораздо сильнее, чем об этом писали в научных журналах. Выяснилось, что в Скандинавии практически идеальные условия для развития сезонного аффективного расстройства. Наиболее острые формы недуга наблюдаются у финнов, но и датчане зимой тоже чувствуют себя неважно. Исследование, недавно проведенное датским министерством климата и энергетики, показало, что в ноябре суммарная продолжительность солнечного света составляет всего 44 часа или чуть больше 10 часов в неделю. Или менее 1,5 часов в день. Мы живем без солнечного света, практически в Мордоре. Неудивительно, что меня так тянет на углеводы и постоянно хочется попить чаю с чем-нибудь вкусненьким. Я отправила сообщение Хелене с вопросом, нормально ли это, а она прислала мне смайлик. Я ведь уже говорила, что датчане обожают смайлики. «Нет, серьезно», — написала я в ответ. «Конечно, это совершенно нормально. Все это чувствуют. Тебе нужно просто смириться с тем, что ты будешь отвратно себя чувствовать, когда станет совсем темно. Мы называем это зимней депрессией». Отлично. От аффективного расстройства мы докатились до депрессии. Хелена прислала новое сообщение с намеком на тонкий датский юмор, который я начала понимать и ценить. В это время года многие кончают самоубийством. Постарайся не доконать себя. На следующий день мне попались на глаза данные статистики, подтверждавшие правоту слов Хелены. Сокращение светового дня и недостаток солнечного света серьезно влияют на суицидальное поведение датчан. В течение года отмечается 2 пика самоубийств и суицидальных попыток. В ноябре, когда дни ощутимо сокращаются, и в апреле, когда световой день становится длиннее. «Почему так происходит?» – спросила я Бо Андерсона Эйдсгорда, специалиста датского центра исследования самоубийств. «Люди страдают настолько тяжелой зимней депрессией, что им просто не хватает сил, чтобы совершить попытку суицида», – ответил он. «Чтобы покончить с собой, нужны силы. И только весной, когда ощущается прилив сил, связанный с увеличением светового дня, они отваживаются на такой шаг. Значит, зимой датчане настолько подавлены, что даже не могут убить себя». «Ну, примерно так. Весна считается временем нарушенных обещаний. В течение долгой зимы люди ждут весны, связывая с ней все свои надежды, мечты и желания. А когда весна не оправдывает их ожиданий, возникает суицидальное поведение. Впрочем, в Дании все не так уж плохо. По количеству самоубийств мы не опережаем другие скандинавские страны. А вот в Финляндии уровень суицида очень высок». «Но надо же! А что вы порекомендуете, чтобы пережить зиму? Если вам кажется, что вы столкнулись с жизненным кризисом, то, конечно, следует обратиться к профессиональному психологу или психиатру». Разбежалась. «Медики советуют больше бывать на солнце, либо посещать солярий, либо отправиться в южные страны». Я тут же вспомнила подозрительно большое количество встреченных мною датчан не по сезону загорелых, но при этом не упоминавших о проведенном на Карибах отпуске. Действительно, солярии в Дании очень популярны. Я уже убедилась, что не только в Стиксвилле, но даже в самых маленьких городках обязательно есть кондитерская, цветочный магазин и центр загара. Может быть, датчане и страдают зимней депрессией, но на протяжении всего года они хорошо питаются, всегда помнят о цветах и любят загорать. В статье, недавно опубликованной в газете «The Copenhagen Post», говорилось, что молодые датчане – настоящие фанаты солярии. «А еще можно купить лампу, имитирующую солнечный свет», – добавил Бо. Я подумала, что в этом есть смысл. Лететь в жаркие страны или загорать в солярии, пока в моем животе подрастает борец сумо, было невозможно. Да и вообще светлокожим британкам солярии ни к чему. Но вот идея с лампой могла сработать. Отправившись в профессиональный поход по магазинам с целью профилактики сезонного аффективного расстройства, я приобрела дорогущий светильник, который одновременно служил и будильником. Внешне прибор выглядел довольно уродливо. Лего-мен наверняка осудил бы его. К тому же за те деньги, что я за него заплатила, мы могли бы устроить себе кратковременный отпуск на Гран-Канарии. Но светильник должен был изменить нашу жизнь, или, по крайней мере, нашу зиму. Производители назвали свой электроприбор световой ванной, которую можно принимать в любое время суток. Они обещали, что свет от него наполнит меня энергией и приливом восторга. Используя этот светильник вместо будильника, я буду каждое утро просыпаться свежей и бодрой. Он улучшит мое настроение, сделает мой утренний подъем радостным и приятным событием. Этот светильник будет стимулировать работу моего мозга, сделает мои бедра более стройными и будет печь блинчики на завтрак. Ну, это я добавила от себя, но все остальное производители точно обещали. Разумеется, Лего-мен отнесся к моей затее скептически. «И сколько же это стоит?» В ответ я напомнила ему, сколько средств он потратил на датские дизайнерские светильники за последние 11 месяцев и постаралась в наилучшем свете представить достоинство моего приобретения. Этот светильник был разработан ведущими специалистами в области световой терапии, прочла я в руководстве пользователя. «Как-то не очень понятно. Его свет вдохновлен настоящими рассветами. И он даже не играет музыку. Он издает естественные звуки, которые будут сопровождать процесс вашего пробуждения». Я продолжила чтение. «Типа пения дельфинов и китов?» «Не знаю». Нахмурившись, я посмотрела на маленькую этикетку. До этого места я еще не дошла. Лего-мен хоть и поворчал, но все же помог мне установить светильник. И мы улеглись с твердым убеждением, ну, по крайней мере, один из нас, что прекрасно выспимся, а утром нас разбудит восхитительный рассвет и радующий душу свет на целый день наполнит нас силами. Спустя 5 часов меня разбудила ярчайшая вспышка в 15 сантиметрах от моей головы. Что за черт? Даже будильник еще не должен был сработать. Почему свет такой яркий? Легомен храпел, словно ничего не случилось. Никогда в жизни не видела подобного рассвета. Какая-то нелепость. Прищурившись, я потянулась, чтобы найти кнопку выключателя и избавиться от безумного сияния. Но светильник имел плавный эргономичный дизайн, и я никак не могла отличить один небольшой выступ от другого. Нажав на кнопку, которую мне все же удалось обнаружить, я случайно включила естественные звуки. «Что происходит?» Легомен проснулся и мгновенно зажмурился от яркого света, а в его голосе зазвучала паника. «Я слышу птиц! Птицы залетели в нашу спальню! Тут птицы повсюду!» Я нажала еще несколько кнопок, безуспешно пытаясь придушить чертовых птиц. В конце концов, я случайно сбила светильник с основания, он опрокинулся, и теперь я не могла до него дотянуться. Опершись на локоть, я потянулась, чтобы вернуть светильник на место, но как только мои пальцы коснулись его, он начал падать. Широко раскрытыми глазами я смотрела, как он медленно катится к краю прикроватной тумбочки. Потом раздался громкий звук, и дизайнерский светильник соприкоснулся с твердым деревянным скандинавским полом. Терапевтический рассвет погас, раздалось последнее жалобное щебетание, после чего воцарилась тишина. Рядом раздался глухой звук. Это Легомен снова вернулся в постель. «Что ж, тебе удалось». «Я по-настоящему расслабился и ощутил прилив сил», — сказал он. Я ничего не ответила. Это было самое дорогое пробуждение в нашей жизни. Сделав несколько глубоких вдохов, я робко предложила. «Хочешь, я испеку тебе блинчики на завтрак?» Уставшая, измотанная и раздраженная, я все утро изучала другие средства, способные помочь справиться с датской зимой. Многие специалисты рекомендовали принимать витамин D, витамин солнечного света. В журнале New England Journal of Medicine, всеми любимое чтиво перед сном, я прочла, что дефицит этого витамина в организме вызывает депрессии. Кроме того, ученые утверждали, что витамин D – отличная профилактика проблем с кожей, рака, инсульта, сердечных и аутоиммунных заболеваний типа рассеянного склероза. Даршана Дуруб, сотрудник факультета фармакологии и фармакотерапии Копенгагенского университета, изучала этот вопрос. Когда я связалась с ней, она сказала, что ее прогноз не слишком хорош. В 2010 году было установлено, что около 40% населения Дании в зимние месяцы испытывают дефицит витамина D, пояснила она. Министерство пищевой промышленности, сельского и рыбного хозяйства рекомендовало принимать его по 10 мг в день, но в среднем суточное потребление у датчан не превышает 3 мг. Лучшим активатором витамина D является солнечный ультрафиолет. Но, к сожалению, с октября по март в Дании солнца маловато. Да уж, зимы здесь настолько мрачные, что официально признаны сезоном вредным для здоровья. Вот ужас-то. В качестве альтернативы солнечному свету датчанам, подверженным зимней депрессии, рекомендуют увеличить потребление продуктов, богатых витамином D. Но многие начинают принимать витамины в виде таблеток еще осенью. Узнав, что беременным это тоже рекомендовано, я отправилась за витамином D. В кои-то веки снег не шел, и я решила поехать на велосипеде в надежде, что мне удастся уловить тот самый солнечный час в день, который обещало мне Министерство климата и энергетики. Естественно, случился облом. До магазина я добралась насквозь промерзшая, с окоченевшими пальцами, несмотря на то, что поверх перчаток надела еще и шерстяные митенки. Выяснилось, что в магазине витамина D нет. На полке между витаминами С и Е зияла зловещая пустота. Продавщица сказала, что до Рождества поставок витамина D не ожидается. Я взгромоздилась на велосипед и, отдуваясь, покатила в аптеку. Но там оказалась сложная, как в магазине, система с талонами и очередью. Минут 20 я провела в ожидании, пока вдруг какая-то пышная дама не влезла передо мной, и я почему-то снова не оказалась последней. В знак протеста я покинула аптеку и решила попытать счастье в супермаркете. В первом же супермаркете мне ответили, что витаминов в таблетках у них нет. Мужчина из второго супермаркета посмотрел на меня как на сумасшедшую и постарался поскорее от меня отделаться. Такое часто случалось, поэтому я сочла, что все дело в моем ломаном датском со странным акцентом. Но в третьем магазине продавщица говорила по-английски, и она любезно снизошла до объяснений. Даже выяснилось, что она учится на диетолога. Господи, благослови Данию с ее страстью к пожизненному образованию. Только здесь я могла найти столь квалифицированную продавщицу. Девушка объяснила, что умные датчане скупили все запасы витамина D в таблетках еще в сентябре. Они все планируют заранее. Поскольку магазины вряд ли будут заказывать препарат снова, она посоветовала мне больше употреблять продуктов, богатых этим витамином. «Вам будут полезны сардины, макрель и яйца», — сказала продавщица. «Это вкусно, но рыба имеет довольно сильный запах». «Великолепно! Мы проведем холодную неделю в доме Расселов». Я загрузила корзинку своего велосипеда рекомендованными продуктами и направилась домой, решив заказать витамин D в таблетках в Англии. 11 месяцев в Дании превратили меня в международного контрабандиста. Я крутила педали нагруженного велосипеда, пытаясь не обращать внимания на запах свежей макрели. Неожиданно пошел дождь. Я прибавила ходу, но уже через 5 минут начала задыхаться. Пальцы у меня окончательно обледенели и вцепились в руль мертвой хваткой. Ветер свистел под рамой велосипеда, и было очень холодно. Лицо стало покалывать острыми иголочками, и мне показалось, что я окончательно замерзла. Внезапно раздался странный звук. Динь-динь-динь, словно какая-то призрачная сила начала бить по звонку велосипеда. Я посмотрела вниз. Пальцев я не чувствовала, но была твердо уверена, что не прикасалась к звонку. Динь-динь-динь. Звук стал настойчивее, и я поняла, что это град стучит по звонку велосипеда. Динь-динь-динь. Гормоны беременности сыграли свою роль. И я расплакалась. Горючие жаркие слезы смешивались с дождем и градом, который сыпал не переставая. И я, что было мочи, сжала на педали, а ребенок у меня в животе изо всех сил пинал меня, по крайней мере, на 80% своих нынешних ресурсов. Добравшись до дома, я с отвращением загнала велосипед в сарай, словно на нем лежала персональная ответственность за мою неудачную поездку, а потом поспешила в безопасный и теплый дом, к печенью и булочкам. Потребовалось немало чашек чая «Старый граф» и имбирных пряников, прежде чем я смогла снова почувствовать себя человеком. Я поклялась продолжить свой крестовый поход за пониманием того, как датчане ухитряются оставаться счастливыми зимой. Разумеется, в уюте и комфорте собственного дома заниматься этим было легче, и я послала сигнал SOS в Facebook. «Датчане, как вам удается переживать свои зимы и оставаться счастливыми? Я испробовала лампы дневного света, пытаясь принимать витамин D. Я прибегала даже к физическим упражнениям и прогулкам, эндорфины и все такое. Но это было ужасно. Ваша разочарованная британка на море». Ответы посыпались мгновенно. «Вы все делаете неправильно. Секрет зимней жизни в Дании – как можно больше времени проводить дома». «Не обращайте внимания, вы же не можете изменить положение солнца». «Милые у меня друзья, правда?» «Только два слова – Хюгге и свечи». Последний ответ пришел от Хелены, которая познакомила меня в самых общих чертах со своей свечной теорией. Если зажечь в доме достаточное количество свечей, то сезонное аффективное расстройство попросту не возникнет, а зима превратится в гармоничный уютный сезон Хюгге. Это показалось мне маловероятным. Но разве могут ошибаться 5,5 миллиона человек? Я вспомнила, что датчане используют больше свечей на душу населения, чем жители любой другой страны мира. По данным Европейской свечной ассоциации, в среднем датчанин сжигает около 6 килограммов восковых свечей за год, а их ближайшие соседи, шведы, около 4 килограммов. Кстати, британцам хватает всего 600 граммов в год, и предпочтение отдается старомодным толстым восковым свечам. Я решила проверить на себе свечную терапию. Завтракали мы ржаным хлебом при свете маленьких свечей. Потом я весь день занималась рождественскими украшениями при успокаивающем свете ароматизированной свечи от Джо Мэллоун, которую приберегла на дождливый день, или месяц, или целый сезон. Во время ужина мы поставили элегантные свечи в подсвечники и уселись за обеденный стол. Я не была уверена, что от пламени свечей почувствовала себя лучше, но свет их был очень приятным. Я видела наше отражение в зеркале над книжным шкафом. Мы были окутаны теплым оранжевым сиянием. Мешки под глазами были почти неразличимы в полумраке, и никто не смог бы разглядеть, что мне давным-давно пора подкрасить корни волос. Отсвет пламени подчеркивал скулы Легомена, и он стал похож на воина-викинга. Мы классно смотримся. В уютной столовой мы ели, естественно, макрель, болтали, смеялись, и нам даже удалось немного расслабиться. Правда, здорово? Что именно? Свечи, что же еще? А кто это придумал? Может, эти безумные датчане все же на что-то годятся? Мы рассмеялись. Пес, которому тоже не хотелось оставаться в одиночестве, громко залаял в знак поддержки. Я развеселилась и, взмахнув рукой, случайно задела какой-то особо хрупкий стеклянный подсвечник. Если вы спросите, кто же покупает стеклянные подсвечники, отвечу — Легомен. В моем муже живет некое альтер-эго Либерачи, отличавшегося маниакальной привычкой выступать при наличии пары канделябров на деке рояля. Либерачи. Американский пианист, певец и шоумен. Воск заляпал сосновый пол арендованного нами дома, а от пламени вспыхнула салфетка. Мгновенно сработала промышленная противопожарная система IKEA. И через пару минут наш романтический ужин при свечах превратился в пенную вечеринку на Ибице. Итак, новый план тоже не сработал. Мне нужен был эксперт-профессионал, способный объяснить, как нам пережить датские нарнийские зимы без ущерба для здоровья. Моим рыцарем в неподвластных прихотям погоды доспехах стал Джон Капеллан из датского метеорологического общества, которому я позвонила на следующее утро. В 8:45 вся Ютландия была окутана мраком. Глядя на струйки воды, медленно стекающие по двойным стеклам окон, я изложила свою проблему. Я испробовала световую терапию и витамин D. Стала больше гулять. Даже попробовала хюгги. Мой дом сейчас на 70% покрыт воском, на 20% свечами и на 10% сдобными улитками. Ничего не помогает. Моих соседей похитила белая колдунья. Рядом никого нет. Вокруг чертовски холодно и очень темно. Что делать? Я объяснила, что мы приехали в январе. Я уже тогда понимала, что будет тяжело. Но перспектива провести в таком состоянии еще 4 месяца казалась невыносимой для любого нормального человека. Окончательно погрузившись в страдания, я рассказала об изученной мною статистике. Я узнала, что станет еще холоднее. В Дании практически каждый день идет дождь, а скорость ветра составляет в среднем 7,6 метра в секунду. Именно поэтому 30% электроэнергии Дании производят ветряки. Эта страна является одним из крупнейших в мире экспортеров ветряных турбин. Что касается меня, то я уже год как приобрела модный в конце 1990-х годов обветренный вид. «Скажите честно, Джон, что здесь может нравиться?» Немного помолчав, Джон поделился со мной своей мудростью. Дал мне ключ к пониманию души нации. Священный Грааль для всех подавленных экспатов, которые по воле судьбы оказались в Дании. «Чтобы стать настоящей датчанкой», — тихо начал Джон. «Да», — я замерла в предвосхищении. «Вы должны научиться принимать зимнюю погоду». «Вот такую погоду?» «Именно». «Вы не шутите? Разве это возможно?» «Конечно. Погода — главная тема для разговоров в Дании. Датчане любят обсуждать все, что происходит на улице. А там каждый день случается что-то новенькое. В Норвегии и Швеции погода более стабильная, поэтому им не о чем говорить», — сказал Джон, искренне сочувствуя своим северным соседям, впрочем, без упоминания финнов. В Дании проходит граница двух климатических зон. Со стороны Великобритании располагается влажный западный фронт, а со стороны Сибири дуют восточные ветры, которые зимой приносят морозы. Вот почему наша погода так разнообразна. В Дании никогда нельзя угадать, какой она будет. «К этому нужно просто привыкнуть», — продолжал Джон. «Мы, датчане, любим все планировать, но погода не поддается нашему контролю, и это делает ее просто восхитительной. Но в то же время наша погода не опасна, как это бывает в других местах. Датчанам не приходится опасаться сюрпризов погоды. Она остается всего лишь поводом для разговоров. Вспомните о шторме, который был несколько недель назад. Все только о нем и говорили. 3/4 телевизионных новостей было посвящено шторму. Заметьте, ни войны, ни внешняя политика, ни знаменитости, а погода». Джон был в полном восторге. «О чем вы думаете, просыпаясь по утрам? Вы думаете, какой будет погода? Именно погода влияет на выбор одежды. Глядя за окно, вы думаете, что вам нужно будет взять с собой, потому что в течение дня погода наверняка изменится. В Дании всегда происходит что-то новенькое, в смысле погоды». «А бесконечная зима, Джон?» — спросила я. «Как вам удается любить зимнюю погоду? Даже море замерзло. Постоянно темно и холодно, наконец, просто противно». Мой собеседник ответил с жаром: «Нет, зимняя погода в Дании особенная. Она сближает людей, заставляет нас оставаться в домах и собирать вокруг себя родных и друзей. В Южной Европе все продолжают жить как обычно, проводя время в ресторанах и кафе». Я подумала, как замечательно это звучит, но Джон явно был другого мнения. «В Дании в это время мы все вместе собираемся дома и устраиваем хюгге. В старину зиму было не пережить, если не запастись заранее дровами и пищей, а для этого нужна была помощь соседей, родных и друзей. И когда наступали холода, можно было укрыться в своем жилище, как медведи в берлогах». «Именно. Конечно, сейчас все по-другому, те времена прошли. Сейчас у нас есть супермаркеты, магазины и офисы. Зимой мы продолжаем работать, но наша культура все равно побуждает нас сближаться. На улице сейчас очень неприятно, но ведь вы всегда можете прийти домой, выпить чашку чая, и вам сразу станет лучше». Если я правильно его поняла, датчане зимой сохраняют ощущение счастья, потому что на улице настолько мерзко, что достаточно прийти домой, чтобы почувствовать огромное облегчение и благодарность за то, что есть где укрыться от непогоды. «Получается, не стоит выходить из дома?» «Ну, конечно, вы можете выходить», — ответил Джон. «Нужно только одеться по погоде. Мы в Дании говорим: нет плохой погоды, а есть плохая одежда. Значит, нам всем нужны теплые комбинезоны». «Именно. И датская погода действительно делает вас счастливым». «Да». Я попросила оценить его уровень своего счастья по 10-бальной шкале. И Джон ответил, практически не задумываясь: 9/10. 9? Ну хорошо, сдался он. 10. «Почему я не должен быть счастливым? Я ведь живу в одной из лучших стран мира. На что же мне жаловаться?» Я передала слова Джона Легомену. «Он говорит, что не бывает плохой погоды, но есть плохая одежда». Глаза моего мужа сразу же загорелись. «Значит, мы можем кое-что купить. Настоящую зимнюю одежду из специальной ткани с динамическим водоотталкивающим покрытием». Лицо мужа приняло мечтательное выражение, которое я всегда замечала, когда ему удавалось сочетать два главных своих увлечения — покупки и продвинутую в технологическом отношении одежду. Потом я обнаружила, что он уже заказывает в интернете жилетку и зимний комбинезон для нашего ребенка. Малышу еще негде было спать. У нас не было ни коляски, ни стульчика, ни автомобильного сиденья, ни люльки, чтобы довести его из больницы до дома. Но к датской зиме он будет полностью готов. Думаю, ребенок даже родится с рюкзаком за плечами. Моя мама, находясь в Англии, тоже бдительно следила за датской погодой и каждый день присылала мне трагические электронные письма. Ужас! -15 градусов! В выходные она приехала нас навестить и из аэропорта вышла в лыжном комбинезоне, куртке и красном берете. «Господи!» — охнула я. «Круто выглядит», — согласился Легомен. Я сукаризной посмотрела на мужа. «Это ты посоветовал?» «Ну, я упоминал о прогнозе погоды», — признался он, «и пересказал твоей маме то, что ты сама говорила мне. Не бывает плохой погоды, но есть неправильно выбранная одежда. Ведь она впервые приезжает к нам зимой». Впору было только глаза закатить. «Дорогая!» Мама явно сварилась в своем костюме, но отступать не собиралась. «Во всем самолете только я была одета правильно». Я объяснила маме, что хотя здесь и холодно, но мы все же не кутаемся, потому что большую часть времени проводим дома. «Ну, не знаю, с твоим кровообращением. Посмотри, у тебя уже пальцы посинели». Мама была права. И, признаюсь, мне ее замечание не понравилось. В конце концов, мы же не на модном показе. Эти слова, наряду с девизом «Плечи расправь, дорогая», были ее мантрой с 1986 года. Легомен согласился с тещей, чем окончательно вывел меня из себя. Эта парочка два дня сравнивала достоинства флисовых курток и шерстяных носков. Выходные буквально пролетели. Я и опомниться не успела, как уже везла маму обратно в аэропорт Биллунда. Мне так хотелось, чтобы она осталась подольше, и я сразу же начала планировать ее следующий визит. Несмотря на то, что готовилась стать настоящей матерью, иногда сама очень нуждалась в собственной мамочке. Странно было думать, что когда мы увидимся снова, у нее уже появится внук. Ну а пока, чтобы утешиться, я предложила ей улитку из главного, то есть единственного, аттракциона Биллунда, из нашей кондитерской. Тут мама согласилась снять кое-что из своего альпийского костюма. Но ей пришлось делать это, стараясь не задеть красивые плетенки из подсушенного хлеба, выставленные в витрине. Пытаясь высвободить руки из комбинезона, мама задела витрину, и хрупкий хлеб мгновенно взорвался, усеивая крошками всю кондитерскую. Мы начали судорожно извиняться, предлагать свою помощь в уборке, и чтобы хоть как-то компенсировать ущерб, купили несколько булочек. Потом я в течение 15 минут помогала маме одеться, прежде чем мы смогли выйти на улицу. Одеваться зимой в Дании довольно утомительно. После эмоционального прощания в аэропорту я включила в своем помидорчике на колесах печку на полную мощность, врубила первую передачу и покатила домой. Вести машину в перчатках было трудно, но я справилась. Мысль о том, что мне предстоит еще 4 зимних месяца провести одетой, словно йети, подпитывала мою клаустрофобию. Мне ужасно захотелось превратиться в роскошную Джоан Коллинз и, укатив отсюда в Сен-Тропе, развлекаться там, попивая коктейли на яхте. Джоан Коллинз, британская актриса и писательница. Я подумала, а чем бы Джоан занималась здесь? Как бы она справилась с этой замороженной пустотой? Поскольку меня не привлекали такие ее забавы, как пластические операции, странные диеты и брак с мужчиной намного моложе меня, по крайней мере сейчас, то, пошарив в бардачке в поисках припасенной на экстренный случай помады, я просто подкрасила губы и решила, когда вернусь домой, почитать глянцевый журнал на iPad и немного подушиться, полагая, что таким образом мне удастся восстановить космополитичное душевное равновесие. Когда я подъезжала к дому, солнце уже садилось. А как же иначе? Ведь половина четвертого. Небо окрасилось в оранжево-пурпурные тона, и, поднявшись на вершину холма возле поворота на Стиксвиль, я увидела, как солнце скрывается в холодном, темно-синем море. Закат был настолько красивый, что даже дух захватило. На мгновение я забыла о том, как все вокруг было серо и мрачно, и каким серым и мрачным станет мир совсем скоро. Мне кажется, это можно сравнить с рождением ребенка. Сам процесс, конечно, не слишком радостен, но потом на свет появляется нечто замечательное, и боль забывается. Всегда есть надежда. Что я узнала в этом месяце? Первое. Датчане стараются во всем видеть хорошее, даже в тоскливой зиме. Второе. Всегда можно взбодриться с помощью друзей, родных, свечей и кексов. Третье. У собак тоже бывает сезонное аффективное расстройство. Четвертое. Не следует надевать лыжный комбинезон, садясь в самолет. 5. В скверную погоду лучше остаться дома. 6. Или подумать, как поступила бы на твоем месте Джоан Коллинз. Вот отличный совет на все времена года.